Глава 5. Пабулум Акерантис. Время близилось к вечеру, когда Астор Фифанти тронулся в путь. Он обратился ко мне с несколькими словами, уведомив меня о том, что вернется через 4 дня, что бы там ни случилось, дав мне задание на это время и попросив, чтобы я не отлучался из дома и соблюдал благоразумие в его отсутствии. Из окна моей комнаты я видел, как доктор взгромоздился на своего мула. На поясе у него висела шпага, но одет он был по-прежнему в свою нелепую старую мантию, а на ногах у него были все те же слишком большие для него туфли, так что было ясно, не успеет он отъехать, как у него начнутся неприятности со стременами. Я видел, как он пришпорил пятками мула и поехал не спеша по короткой аллее, которая вела от ворот. Выехав на дорогу, он остановил мула и постоял, разговаривая с мальчишкой, который вертелся поодаль. Тот обычно исполнял разные поручения по дому и в саду, словом, там, где было нужно. Все это видела и Джулиана. Она наблюдала за его отъездом из своей комнаты, которая находилась ниже этажом. Она придала этому мелкому эпизоду гораздо большее значение, чем я. Но мне это стало ясно только значительно позже. Наконец Фифанти снова тронулся в путь. Я видел, как он ехал по длинной серой дороге, которая велась вдоль реки, пока, наконец, не скрылся из вида. Я надеялся, что навсегда. Какое это было бы для меня счастье, если бы эта глупая надежда осуществилась. В тот вечер я ужинал в одиночестве, если не считать старика Бузио, который мне прислуживал. Монна прислала сказать, что будет ужинать у себя в комнате. После того, как я поужинал и наступила ночь, я поднялся в библиотеку и, заперев дверь, попытался читать при свете трех тоненьких фитильков высокой бронзовой лампы, стоявшей на столе. Мне досаждали ночные бабочки и мошки, так что я плотно задвинул занавеси на открытом окне и приготовился корпеть над начальными строками Эсхилова «Прометея». Мои мысли, однако, были далеко от того, что происходило с сыном Иопета. И, наконец, я отбросил книгу и предался собственным размышлениям, сомнениям и предположениям. Я серьезно пытался разобраться в себе самом. Я исследовал не только мою совесть, но и сердце, и душу, и обнаружил, что я самым прискорбным образом удалился от тропы, которая была мне уготована. Так я сидел до ночи, пытаясь решить, что мне следует делать. Внезапно, подобно манне с небес, для моей алчущей души пришло воспоминание о последнем моем разговоре с фра Джервазио, о его предостережении. Это воспоминание подсказало мне, что нужно делать. Завтра, несмотря на приказания мессера Фифанти, я сяду на лошадь и поеду в Мондольфо для того, чтобы исповедаться фра Джервазио и спросить его совета. Я увидел в правильном свете обет моей матери касательно меня. Я не могу быть связанным этим обетом. Я причиню себе непоправимое зло, если подчинюсь ему. Не чувствую к этому призвания. Я не должен губить свою душу, обрекая ее на проклятие, ради того, в чем моя мать поклялась еще до того, как я появился на свет. Хотя бы она считала, что мой сыновний долг обязывает меня этому подчиниться. У меня стало легче на душе после того, как я принял это решение, и я позволил своим мыслям течь по тому руслу, в которое им так хотелось устремиться. Я стал думать о Джулиане. О Джулиане, к которой я стремился со всей страстной мукой моей души, хотя я все еще пытался скрыть от себя истинную причину моих страданий. Было бы в 1000 раз лучше, если бы я тогда же прямо посмотрел в лицо прискорбному факту и попытался бы побороть это греховное чувство. Тогда у меня еще была возможность победить себя и с честью выйти из того ужаса, который мне предстояло пережить. То, что в такой момент, когда я больше всего нуждался в силе духа, я оказался слабым и нерешительным, теперь, когда я спокойно могу все это обдумать, я уверен в этом более, чем когда-либо, я целиком отношу за счет чудовищного воспитания, которое я получил. Меня так лелеяли в Мондольфо, так укрывали от сурового ветра, который мог повеять на меня со стороны внешнего мира, что я в результате представлял собой сочный, зрелый плод, весьма привлекательный на вкус, вполне пригодный для самого дьявола. Если человеку, получившему нормальное воспитание, легче было противостоять соблазнам, поскольку они встречались ему и раньше, и у него постепенно выработался иммунитет, то я, воспитанный таким диким образом, был к ним абсолютно не подготовлен. Пусть человек встретится с грехом в юности, дабы, встретившись с ним в зрелом возрасте, он не пленился бы красивыми одеждами, в которые рядится грех по хитрому дьявольскому наущению. И все-таки делать вид, что я был совсем уж невинен и не представлял себе, какой опасности подвергаюсь, было бы лицемерием. В основном я это понимал. Так же, как понимал, что если не хватает сил сопротивляться, нужно искать спасение в бегстве. И завтра же я уеду. Итак, решение принято, и можно перевернуть страницу. Что же до сегодняшней ночи, то я готовился провести ее, смакуя свои страдания, терзаемый неведомым мне голодом. И вдруг, часов в третьем ночи, когда я все еще сидел в библиотеке, дверь осторожно приоткрылась, и я увидел на пороге Джулиану. Она вышла из темноты коридора, и свет от трех фитильков моей лампы падал на ее золотистые волосы, превращая их в яркий светящийся нимб вокруг головы. На мгновение мне показалось, что ожили, воплотились в жизнь мои видения, порожденные слишком интенсивной работой мысли. Бледное ее лицо казалось прозрачным, белые одежды словно бы просвечивали насквозь, огромные темные глаза смотрели так скорбно, так печально. Только ярко-красные губы говорили о жизни, о том, что в жилах ее течет теплая кровь. «Джулиана!» — прошептал я, не отрывая глаз от видения. «Почему ты не ложишься? Уже поздно», — сказала она и закрыла дверь. «Я все думаю, Джулиана, что мне делать?» — ответил я и, проведя рукой по лбу, обнаружил, что он покрыт липким потом. «Завтра я уеду отсюда». Она вздрогнула, глаза ее расширились, она приложила правую руку к груди. «Уедешь отсюда?» — воскликнула она. И в ее голосе мне послышались нотки страха. «Отсюда? Куда же?» Назад в Мондольфо сообщить моей матери, что ее мечтам пришел конец. Она медленно приблизилась ко мне. «А что же дальше?» — спросила она. «Дальше? Я не знаю. На то будет Божья воля. Но я понял, что монашеская ряса не для меня. Я недостоин ее. У меня нет призвания. Теперь я это знаю. Вместо того, чтобы быть таким священником, как мессер Гамбара, у церкви слишком много подобных священнослужителей. Я найду другой способ служить Богу». «Когда? С какого времени ты начал так думать?» «С сегодняшнего утра, когда я поцеловал вас», — с жаром отвечал я. Она опустилась в кресло по другую сторону стола и протянула руку, приглашая меня пожать ее. «Ну, если это так, зачем же уезжать от нас?» «Потому что я боюсь», — отвечал я, — «потому что... О, Боже, Джулиана, неужели вы не понимаете?» И я уронил голову на руки. В коридоре послышались шаркающие шаги. Я быстро поднял голову, в дверь постучали, и в комнату вошел старик Бузио. «Мадонна», — объявил он, — «там внизу находится мессер кардинал Легат. Он спрашивает вас». Я вздрогнул, словно от резкого удара. «Вот оно что! В такой час!» Так значит, подозрения мессера Фифанти были не так уж беспочвенны. Джулиана метнула быстрый взгляд в мою сторону, прежде чем ответить. «Передайте мессеру Гамбаре, что я удалилась на покой к себе в комнату, и что...» «Но постойте!» Она схватила перо, обмакнула его в чернильницу, сделанную из рога, и, придвинув к себе листок бумаги, быстро написала несколько строк. Затем посыпала листок песком, чтобы просохли чернила, и протянула его слуге. «Передайте это мессеру». Бузио взял записку, поклонился и вышел. После того, как дверь за ним затворилась, наступило молчание, во время которого я крупными шагами мерил пол в библиотеке, охваченный пламенем всепоглощающей ревности. Мне кажется, что сатана вызвал из ада целый легион своих подручных, чтобы завершить в ту ночь мое падение. Единственное, чего не хватало для того, чтобы меня уничтожить, — это ревности. Именно ревность заставила меня остановиться около Джулианы. Я стоял, глядя на нее сверху вниз, разрываясь между нежностью и злобой, тогда как в ее взгляде, обращенном на меня, можно было прочесть покорность жертвы, ведомой на заклание. Как он смел сюда явиться! Возможно, это связано с каким-нибудь делом, касающимся Асторра, пробормотала она, запинаясь. Я саркастически усмехнулся. Вполне правдоподобно, в особенности, если принять во внимание, что он отослал Асторра в Парму. Если тут есть что-нибудь другое, я не имею к этому никакого отношения, уверила она меня. Как мог я ей не поверить? Как мог постигнуть всю низость души этой красавицы? Я, незнакомый с уловками, которыми сатана так щедро наделяет женщин, как мог я догадаться, что когда она увидела, как Фифанти разговаривает с мальчишкой у ворот, она заподозрила, что он оставил у дома шпиона, и, опасаясь этого, велела кардиналу удалиться? Я узнал об этом только позднее. В тот же момент мне это было неизвестно. — Вы можете поклясться, что это правда? — спросил я ее бледнее от страсти. Как я уже сказал, я стоял очень близко, склонившись над нею. Вместо ответа она быстро поднялась с кресла. Как змея скользнула она в мои объятия, так что голова ее через секунду уже покоилась у меня на груди, лицо было обращено ко мне, глаза томно прикрыты, а губы сложены в капризную гримаску. — Разве ты причиняешь мне зло? «Думаешь, что любишь меня, когда знаешь, что и я тебя люблю?» — спросила она меня. С минуты мы так и стояли, слегка покачиваясь в неловком объятии. Отчаянная внутренняя борьба полностью лишила меня сил. Я дрожал с головы до ног. Из груди моей вырвался один единственный вскрик. Мне кажется, это была мольба о помощи. А потом я погрузился в бездну на целую вечность. До того самого момента, когда мои губы встретились с ее губами. Восторг, живое пламя, сладкая мука этого мгновения оставили неизгладимый след в моей памяти. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я ощущаю всю мучительную сладость, все блаженство того мгновения, столь ненавистного для меня теперь. Итак, слепо и безрассудно я отдался в рабство этому неодолимому искушению. Но потом, через некоторое время, у меня в мозгу вспыхнула искра совести. Искра, которая мгновенно превратилась в яркое пламя, в свете которого передо мной предстала вся низость моего поведения. Я оторвался от нее в эту минуту отвращения и отбросил ее от себя грубо и яростно, так что она пошатнулась и скорее упала, чем села в кресло, с которого встала перед этим. И в то время, как она, тяжело дыша и раскрыв губы, смотрела на меня с каким-то даже ужасом, я бегал по комнате, бушевал, осыпал себя бранью и упреками и кончил тем, что упал перед нею на колени, умоляя простить меня за то, что я наделал, считая, несчастный безумец, что это сделал именно я, заклиная ее с не меньшей страстью, чтобы она оставила меня и удалилась. Она положила дрожащую руку мне на голову. Другой рукой взяла меня за подбородок и приподняла мое лицо так, что теперь она могла посмотреть мне в глаза. — Если ты этого хочешь, если это принесет тебе душевный покой и счастье, я уйду. И ты никогда больше меня не увидишь. Но не обманываешь ли ты себя, мое Агастино? И в этот момент, словно она не могла больше сдерживаться, она разразилась рыданиями. Что будет со мною, если ты уйдешь? Что будет со мною, несчастной женой этого чудовища, этого жестокого бездушного педанта, который мучает и оскорбляет меня, как ты много раз имел возможность видеть? Любимая, неужели еще один дурной поступок излечит уже содеянное зло? Молил я. О, если ты меня любишь, уйди. Уйди, оставь меня. Слишком поздно, теперь уже слишком поздно. Я отпрянул от ее прикосновения, побежал на другой конец комнаты и бросился на сиденье в оконной нише. Так мы и сидели в разных концах, оторвавшись друг от друга. И, наконец, послушай, Джулиана, — сказал я более спокойно, — если бы я повиновался тебе, если бы я следовал своим собственным желаниям, я бы позвал тебя за собой, и мы вместе уехали отсюда завтра же утром. — О, если бы ты это сделал, — вздохнула она, — ты бы вызволил меня из ада, только бросив в еще худший. — быстро возразил я. — Я причинил бы тебе такое зло, которое уже никогда нельзя было бы исправить. Некоторое время она смотрела на меня, не произнося ни слова. Она сидела спиной к свету, так что лицо ее было в тени, и я не мог видеть его выражения. Потом очень медленно она поднялась. «Я сделаю так, как ты хочешь, мой любимый. Но я делаю это не из страха за себя. Не потому, что боюсь расплаты за грех, ибо я не считаю это грехом, но дабы не причинить зла тебе». Она помолчала, словно ожидая ответа. Мне нечего было ей сказать. Я поднял руки, затем снова их уронил и склонил голову. Я услышал слабый шелест ее платья, увидел, как она идет к двери неверным шагом, протянув перед собой руки, словно слепая. Она подошла к двери, открыла ее и с порога бросила на меня последний взгляд своих невыразимо прекрасных глаз, наполненных слезами. Дверь закрылась, и я остался один. Из глубины моей души поднялась горячая волна благодарности. Я упал на колени и стал молиться. Вероятно, я находился в этом положении, по крайней мере, в течение часа, моля Бога о милости, о том, чтобы Он даровал мне силы. Успокоенный и утешенный, я поднялся, наконец, с колен и подошел к окну. Я раздвинул занавеси и высунулся из окна, чтобы ощутить покой теплой сентябрьской ночи. И вдруг из мрака возникла огромная серая тень. Она приблизилась, и вот уже у самого окна слышался шелест тяжелых крыльев. Это была сова, привлеченная светом, лившимся из комнаты. При виде этой зловещей птицы, этого провозвестника смерти, я отступил от окна и осенил себя крестным знамением. Я успел рассмотреть маску сфинкса, два огромных круглых бесстрастных глаза. А потом она сделала круг и снова исчезла в темноте, испуганная каким-то внезапным движением. Я закрыл окно и вышел из библиотеки. Очень тихо я шел по коридору в направлении своей комнаты, оставив в библиотеке свет, ибо у меня не было привычки его гасить. Но я, кроме того, совсем не думал о том, который теперь час. Дойдя до середины коридора, я остановился. Я находился у двери, ведущей в комнату Джулиана. И из-под этой двери виднелась тонкая полоска света. Однако меня остановило не это. Она пела. Это была грустная песенка. Я прислонился к стене, и из груди моей вырвалось рыдание. И вдруг в одно мгновение широкий поток света залил коридор. На пороге открытой двери передо мной появилась Джулиана, протягивая ко мне руку.